Глава 4. Как же у меня болела голова. Казалось, будто тысячи невидимых раскаленных спиц раз за разом вонзаются в глазницы. В висках гулко ухала кровь, горло то и дело подкатывал тугой ком тошноты. «Воды!» – просипела я, с трудом разомкнув пересохшие губы. «Воды, пожалуйста!» «Конечно, конечно!» Тут же раздался голос, от которого мне моментально стало еще хуже, хотя это казалось практически невозможным. «Нет, не так. Я немедленно захотела умереть. Вот прямо сейчас взять и умереть. Пасть холодным трупом к ногам Элдена, потому что именно он отозвался на мой отчаянный призыв о помощи. Что случилось? Почему он рядом? И где я вообще?» В моей несчастной больной голове тяжело заворочились воспоминания. Я прекрасно помнила, как мы добрались до ресторана. Он действительно находился совсем рядом с кафе, где подавали такой чудесный чай. Кстати, в итоге Элдену пришлось заплатить не только за себя, но и за меня с Фредериком. Стоит отдать ему должное. При виде счета он не повел и бровью, хотя на дне его зрачков мелькнула тень усмешки. Кто бы мог подумать, что глава личной службы безопасности Его Величества не только увлекается гаданием, но и настолько скаридный тип. Стоит признать, что Фредерик Рейн более чем оригинальная личность. Заведение, в которое меня пригласил Элден, было милым и уютным. Приветливый, расторопный официант принес нам меню. Элден тут же выбрал самое дорогое вино и сладости. Я твердо намеревалась ограничиться всего одним бокалом. Хватит с меня приключений, совершенных под воздействием алкогольных паров. Драконы в Рочере, правда, не водятся, но все равно. Кто знает, на какие подвиги меня потянет. И я действительно выпила всего один бокал. Вроде бы. Странно. После первого же глотка приятного игристого вина воспоминания путались. В памяти остались лишь какие-то отрывочные сцены, почти не связанные между собой. По-моему, я что-то долго рассказывала Элдену и даже плакала при этом. По крайней мере, в память отчетливо врезалась картинка, как он протягивает мне носовой платок. А дальше? Что было дальше? «Выпей, Оливия». В следующее мгновение кто-то ловко приподнял меня и подложил под спину пару подушек. Затем в руку чуть ли не насильно сунули холодный стакан. Не открывая глаз, я поднесла его ко рту. Руки так сильно дрожали, что я наверняка бы расплескала все драгоценное содержимое, но чьи-то пальцы легли поверх моих, помогая мне. Я сделала несколько глубоких глотков, подавилась и закашлялась, продолжая старательно жмуриться. Так будет лучше. И на мой пылающий лоб опустилась восхитительно холодная влажная примочка. Я чуть не застонала от наслаждения, чувствуя, как головная боль унимается. «А теперь будь умничкой. Открой рот», — приказал Элден. «Будет немного горько, но сразу же запьешь водой, ясно?» Я отрицательно замычала, на всякий случай покрепче сжав зубы. «Что еще за гадость он хочет в меня засунуть?» «Это лечебный порошок от похмелья», — с иронией добавил Элден. «Тебе сразу же полегчает». «От похмелья? Неужели я умудрилась напиться? Ой, позорище какое!» Я с ужасом распахнула глаза. Возрилась на Элдена, который сидел рядом со мной на краешке постели. Затем взгляд скользнул ему за спину и в висках заломило с удвоенной силой. Потому что я была не дома. Точнее, дома, но не у себя. Обстановка спальни, выполненной в приглушенных сиреневых тонах, была совершенно незнакомой. О, небо! Где я? Затем я посмотрела на себя и с невольным облегчением перевела дыхание, так как я полностью одета. Это уже радует. Платье, правда, измято да нельзя, но не порванное и вроде как относительно чистое. К слову, сам Элден был совсем в другой одежде, нежели при нашей встрече в кафе. Сейчас на нем красовалась свободная рубаха на выпуск и домашние штаны, а вместо сапог на ногах были тапочки. «А-а-а-а!» Начала было я, желая спросить у моего так называемого жениха, что же, собственно, вчера произошло. Но он, воспользовавшись удобным моментом, тут же всунул мне в рот чайную ложку какого-то белого порошка. Очень мерзкого, к слову, на вкус. такого мерзкого, что желудок скрутило спазмом и меня чуть не вырвало. Я скривилась, попыталась выплюнуть, но Элден опять поднес к моему рту стакан, и я послушно, жадно забулькала. Как ни странно, но Элден не обманул. Допив воду, я с изумлением осознала, что меня больше не тошнит, а головная боль прошла сразу же и окончательно. В теле, правда, еще ощущалась слабость, а пальцы противно подрагивали, но это не шло ни в какое сравнение с теми отвратительными ощущениями, что я испытала при пробуждении. «Лучше?» – с лучезарной улыбкой спросил Элден. «Да», – негромко отозвалась я. «Это замечательно». Элден поставил стакан на прикроватный столик. «В таком случае я распоряжусь, чтобы нам приготовили завтрак». И привстал, видимо, намереваясь выйти. «Стойте!» – сгорая от стыда, окликнула его я. «Как же не хочется заводить этот разговор, но если я немедленно не выясню, как я оказалась у него дома, то точно умру». Элден вопросительно вскинул бровь, глядя на меня, и внезапно я рассердилась. Он стоял такой свежий, такой довольный, а я лежала такая несчастная, такая помятая и такая расстроенная. Что он сделал со мной вчера? Почему я ничего не помню? Поневоле заподозришь дурное. Я ведь точно уверена, что выпила не больше бокала. Где я? Сухо спросила я. У меня дома, спокойно ответил Элден. Кашлянул и исправился. Точнее, дома у моего дяди. Сердце стремительно рухнуло куда-то в пятки. То бишь я сейчас в доме самого верного и старинного друга моей семьи Джойса Харпера? Стало быть, он знает, что я здесь, а, следовательно, знает об этом и мой отец. Все. Домой мне точно нельзя возвращаться. В бега, что ли, податься? Доберусь до Адвертауна. Верина наверняка согласится меня приютить, когда узнает, в какую беду я угодила. «Угу, согласится», – буркнул внутренний голос. «Только что ты намереваешься делать в этой деревне? На жизнь тебе там точно не получится заработать. Ты маг иллюзии. Другими словами, полная никультяпа с точки зрения местных жителей. Конечно, Верина не выгонит тебя, даст крышу над головой и накормит, но сколько ты собираешься злоупотреблять ее гостеприимством? Или быстренько выйдешь замуж за какого-нибудь работящего сельского парня? Уж в этом-то тебе Верина с превеликой радостью поможет. Только вряд ли тебе понравится ее выбор. Как она сама не раз говорила, с лица-то воду не пить, главное, чтоб человек был хороший. Я в Рочере совсем недавно, зачем-то добавил Элден, как будто оправдываясь. Не успел обзавестись своим жильем, но дядя был настолько любезен, что разрешил мне жить у него столько, сколько потребуется. Ясно. Совершенно несчастным голосом протянула я. «Так как ты себя чувствуешь?» Заботливо поинтересовался Элден. «Голова больше не болит?» «Голова у меня не болела. Но неужели непонятно, что у меня душа страдает и мучается? Кстати, а почему он вдруг начал обращаться ко мне на «ты»? Ладно, смысл ходить вокруг да около. Спрошу все как есть. Господин Элден», начала я, смиренно потупившись, с отчаянием ощутив, как щеки запламенели от стыда. «Я милостиво прошу вас извинить меня!» Элден негромко рассмеялся, и я обиженно замолчала. «Ну и почему он веселится?» – спрашивается. «Что такого смешного я сказала?» «Ха, прости, Оливия», – мягко произнес он. «Просто мы ведь вчера пришли к взаимному согласию, что стоит отказаться от излишней официальности при общении. Неужели не помнишь?» «Не помню», – тоскливо призналась я, собравшись с духом. «Я, господин Элден, я ничего не помню. Я вчера напилась, да?» «Ты немного перебрала», – без намека на укоризну подтвердил Элден. «Впрочем, это я виноват. Надо было предупредить, что молодое терстонское вино очень коварно. Пьется легко, но в голову ударяет сильно и внезапно». Я издала приглушенный полустон, полувздох и носом почти уткнулась себе в грудь, сгорая от раскаяния. «Не переживай ты так». Элден неожиданно взял меня за руку и чуть ее сжал. «Ты вела себя на удивление прилично. Никому не приставала, не буянила, не устраивала скандалов. Мы немного побеседовали по душам, а потом ты попросила отвезти тебя домой». «Правда?» Чуть приободрившись, я кивнула на его быстрый, опасливый взгляд. Когтистая лапа дурного предчувствия, терзавшая мое несчастное сердце с самого момента пробуждения, немного ослабила хватку, когда я увидела улыбку Элдена. Судя по всему, он меня не обманывает, и ничего страшного не произошло. Но почти сразу я опять скуксилась, готовясь разрыдаться в полный голос. Пусть я ничего вчера дурного не натворила, но я провела ночь вне стен родного дома. И где? В спальне своего предполагаемого жениха. Как, ну как доказать отцу, что между мной и Элденом ничего не было? Просто удивительно, что он еще не стоит на пороге и не потрясает брачными браслетами, требуя немедленно совершить свадебный обряд, дабы позор миновал нашу семью. Ах, да, впрочем, свадебный обряд мне все равно не грозит, иначе отцу придется выплатить в казну государства такую неустойку, что он разорится. Но все равно, неужели отец до сих пор не знает о той глубине моральной бездны, куда рухнула его единственная дочь? Если честно, верится с трудом. «Почему вы отвели меня к себе домой?» – опасливо спросила я. «Оливия!» – Элден укоризненно цокнул языком. «Хватит мне выкать, право слово. Неужели ты не помнишь, что вчера приняла предложение стать моей женой?» «Что? Что я сделала?» Я неверяще захлопала ресницами, и Элден с многозначительной ухмылкой приподнял мою руку. И я с ужасом и трепетом возрилась на кольцо, красующееся на безымянном пальце. Симпатичное, кстати. Тонкое, изящное, с крупным бриллиантом по центру. «Ой, Оливия, нашла время любоваться украшениями. Ты хоть понимаешь, что все это означает?» «Я приняла ваше предложение?» — сипло переспросила я, отказываясь поверить в очевидный факт. «Да», — Элден пожал плечами, — «причем с радостью». По-моему, он врет. И врет самым наглым образом, с невинной улыбкой глядя мне в глаза. Знает гад, что я не смогу опровергнуть его слова. По той причине, что просто не помню ничего. А с другой стороны, ведь не силы он напялил мне это кольцо. Хотя кто его знает. В тихом омуте, как говорится, водяные с русалками хороводы кружат. «Так почему я здесь, а не у себя?» — повторила я свой недавний вопрос. «Ну...» — Элден заговорщически подмигнул мне и сказал: «Оливия, ты была немного нетрезва, мягко говоря. И я подумал, что твой отец будет зол, если увидит тебя в таком состоянии. Он и без того весь во власти эмоций. Поэтому я не стал усугублять непростую ситуацию и отвел тебя сюда». «Отличное решение», — не удержалась я от сарказма. «Теперь мой отец будет не зол, а в настоящем бешенстве». «Не переживай», — Элден покачал головой. «Я говорил с ним вчера по твоему амулету связи. Он очень обрадовался, что ты приняла мое решение. И ничуть не возражал, чтобы ты провела ночь под одной крышей со мной». Я опять захлопала ресницами. «Он что, издевается надо мной? Как это мой отец не возражал? Да он уже через пару минут был бы здесь и погнал бы меня домой пинками». «Не возражал?» — еще более сипло переспросила я, гадая, не ослышалось ли. «Нет». Элден опять улыбнулся, так раздражающий меня мягкой, понимающей улыбкой. «Я сказал ему, что мы немного засиделись, празднуя помолвку, и он согласился со мной, что ничего страшного не произойдет, если ты останешься здесь. Тем более мой дядя заверил, что лично проследит за соблюдением правил приличий». Кашлянул и добавил: «И вообще, нам стоит привыкать к обществу друг друга. Год пролетит, не заметишь, и наши жизни окажутся навсегда связанными». Я пропустила последние фразы мимо ушей. Больше меня заинтересовало другое. «Так Джойс видел меня вчера?» — испуганно спросила я. «Ох, какой позор! Джойс – старый друг нашей семьи. Он наверняка расскажет моему отцу, что я вчера была совершенно пьяной». «Видел», — спокойно подтвердил Элден. «И?» — вопросительно протянула я, страшась озвучить такой понятный вопрос. «Что и?» — Элден озадаченно всплеснул руками. «Все-таки издевается». Я отчетливо видела искорки смеха, прыгающие на дне зрачков Элдена. Он точно знал, о чем я хочу спросить, и получал искреннее наслаждение от всей этой ситуации. «Как я уже сказал, Оливия, ты вчера вела себя прилично. торопливо добавил он, заметив, как я обиженно насупилась. Возможно, была лишь чуть более говорлива и эмоциональна, чем обычно, но это легко списать на понятное волнение после столь значимого в жизни любой девушки события, как помолвка. «И что же я вам рассказывала?» – продолжила я попытки хоть как-то восстановить в памяти события вчерашнего вечера. Опять отчетливо вспомнилось, как Элден протянул мне носовой платок. Почему я плакала? Неужели выложила Элдену все свои невеселые приключения? Неожиданно сердце привычно рухнуло в пятки. Демоны! Такими темпами оно скоро переберется туда из груди на постоянное место жительства. Слишком непутевая хозяйка ему попалась. Вчера Фредерик недвусмысленно предупредил меня о том, чтобы я не болтала попусту. Наличие у короля фаворитки, неудавшееся покушение на мою жизнь, даже мое нелепое и смехотворное предположение о том, что Дэниэль и король могут быть братьями, а вдруг я все это выложила Элдену. Даже страшно представить, что со мной будет, если тот начнет делиться полученной информацией направо и налево. Повезет, если отделаюсь лишь визитом в пыточную, как бы мне язык не отрубили, причем вместе с головой. «О многом», — уклончиво проговорил Элден. «Мне окончательно поплохело. В висках опять заломило, а к горлу подкатила тошнота, как будто похмелье внезапно решило вернуться. А в основном про свое бытие в Адвертауне», — милостиво добавил Элден, видимо, оценив, как опасно я позеленела. Задумчиво протянул. «Кстати, я понятия не имел, что у драконов аллергия на девственниц». «О, небо! Мои щеки опять потеплели от смущения. Но, с другой стороны, все не так страшно, как я себе навоображала. Конечно, неловко, что Элден теперь знает историю моего знакомства с Эвотом, но было бы намного хуже, если бы я разболтала ему секреты королевского двора. Любопытно, а про непристойное предложение Дэниэля я ему рассказала? И о том, для чего он на самом деле приехал в Адвертаун? Но задать новый вопрос не успела. В этот момент раздалась громкая мелодичная трель входного звонка, а сразу за ним весь дом затрясся от чьих-то ударов. Кто-то яростно бил кулаками в дверь. Нет, скорее не кулаками, а каблуками сапог. А, возможно, и тем и другим. «Кого принесло с утра пораньше?» – спросил Элден, и смешинки в его глазах запрыгали с удвоенным пылом. «Демоны, зуб даю, что это Дэниэль пожаловал. Он ведь вчера собирался пригласить меня на ужин. Хотя в таком случае странно. Почему явился только сейчас? Зная характер мага, я бы не удивилась, если бы он взял штурмом дом Джойса уже накануне». «Откройте!» Завопили в этот момент снаружи, и я обреченно вздохнула, узнав голос Дэниэля. Одно радует. Сердце не торопилось спрятаться в пятки. Наверное, потому что еще не успела выбраться оттуда с прошлого раза. «Немедленно откройте!» Продолжал надрываться под окнами Дэниэль. «Иначе я буду вынужден применить силу!» Ишь, как вопит, как будто ему прищемили что-то. И очень любопытно, о каком таком применении силы он вдруг заговорил. В драконы, что ли, собрался обернуться посреди города? Нет, не думаю. Чай Дэниэль еще не совсем из ума выжил. И отца его сейчас в рочере нет. Стало быть, никто не поможет ему заткнуть слишком говорливых прохожих, которые станут свидетелями настолько небывалого зрелища. Наверное, я бы даже с радостью дождалась того момента, когда Дэниэль от угроз перейдет к действиям. Но с улицы послышалась какая-то перебранка, и удары стихли. Эх, видать, кто-то из слуг Джойса поторопился выглянуть, чтобы узнать, что, собственно, происходит. Через пару секунд в коридоре послышался чей-то быстрый топот, и Элден встал. «Где она?» – возопил Дэниэль. «Где Оливия?» Я опустила ноги с кровати, но встать не успела. Дверь с такой силой распахнулась, что едва не слетела с петель, и на пороге предстал Дэниэль Гарьен, собственной персоной. Ох, в каком он был бешенстве! Зеленые глаза метали молнии, темные волнистые волосы стояли дыбом, кулаки силой сжались, а нижняя челюсть свирепо выдвинулась вперед. Первым делом Дэниэль посмотрел на меня. Его зрачки расширились до предела. Видимо, он оценил мой встрепанный вид и помятое вчерашнее платье, неопровержимо свидетельствующее о том, что дома я сегодня не ночевала. Затем Дэниэль очень медленно перевел взгляд на Элдена, который по своему обыкновению безмятежно улыбался. Нет, все-таки этот тип точно издевается, причем не только надо мной, но и над Дэниэлем. Стало быть, к нему среди бела дня врывается злой, как тысяча демонов, маг, а он стоит и лыбится во весь рот. А может быть, Элден немного того, ну, с головой не дружит. Но почти сразу я отвергла эту мысль. Нет, Оливия, этот Элден далеко не так прост. И чем больше я с ним общаюсь, тем сильнее в этом убеждаюсь. Такое чувство, будто его чрезвычайно забавляет вся эта ситуация. Но намного важнее то, что он не боится Дэниэля. Совсем не боится. А ведь должен. «Вы забыли постучаться, господин Гарьен», — сказал Элден, и я мысленно ахнула. А возможно, он действительно глуп, как каменный тролль. Как еще объяснить его настолько безрассудную отвагу? Он ведь не может не понимать, что Дэниэль при желании сотрет его в порошок. Просто возьмет и уничтожит, не моргнув и глазом. Дэниэль не просто побледнел от возмущения, он посерел. Дернул ворот рубахи, как будто тот душил его. Элден улыбнулся чуть шире, и произошло немыслимое. Дэниэль, чеканя шаг, вернулся к двери. Поднял руку и постучал. Правда, в последний удар он вложил столько силы, что дверь, издав протяжный скрип, все-таки сорвалась с одной из петель, лишь каким-то чудом удержавшись на второй. Элден не повел и бровью. Улыбка словно приклеилась к его губам. «Довольны?» — сухо спросил Дэниэль, обернувшись к нему. «Вполне». Элден чуть склонил голову. «Доброе утро, господин Гарьен. Рад видеть, что вы добрались до Рочера без происшествий. Но что вас привело с визитом в этот дом без предупреждения?» Дэниэль грозно заиграл желваками, уставился на меня немигающим взглядом змеи перед смертоносным броском. «Как я понимаю, Оливия провела с вами ночь», — процедил он сквозь зубы. «Вы настоящий друг семьи Ройс», — промурлыкал Элден. «Такая преданность Лукасу и его детям воистину заслуживает высочайшей оценки». Я удивленно сдвинула брови. О чем он толкует? Какая преданность? «Сначала вы последовали за Оливией в Адвертаун, чтобы лично сообщить ей о грядущей помолвке», — продолжал тем временем Элден. «Теперь так беспокоитесь о ее чести, но я счастлив вам сообщить, что больше вам не о чем переживать, потому что вчера Оливия согласилась стать моей женой». Дэниэль медленно моргнул. На какой-то миг мне стало его даже жалко. Так жалобно дрогнули у него губы, как у обиженного ребенка, который из последних сил удерживает себя от рыданий. Но наваждение прошло, как будто его и не было, и Дэниэль смерил меня таким свирепым взглядом, как будто в уме уже прикидывал, где надлежит спрятать мое бездыханное тело. «Ты согласилась стать женой Элдена?» — прошелестел он бесцветным голосом, и мне было даже страшно представить, сколько сил ему стоило не сорваться на крик. «Да, но я не помню этого», — едва было не ляпнула я в смешной попытке оправдаться. К счастью, вовремя прикусила язык. Боюсь, своим признанием я сделаю только хуже. Взгляд Дэниэля скользнул по моей руке, остановился на кольце. «Ясно», — обронил он, так и не дождавшись ответа. Сухо осведомился. «А как же подписанный договор? А разве Оливия нарушила его условия?» — лукаво осведомился Элден. «Насколько я понимаю, она не может выйти замуж в течение года, но мы всего лишь заключили помолвку». Дэниэль цветом лица сейчас напоминал восставшее из гроба умертвия. Как бы ему плохо с сердцем не стало. Хотя нет, не станет. И вообще, не надо его жалеть. Мне-то сколько нервов в свое время попортил. «Значит, вот оно как», — буквально прошипел Дэниэль. Хищно сощурился и подарил мне полный негодования взгляд, после чего ядовито полюбопытствовал. «А ты, Оливия, мне ничего не хочешь сказать?» Я пожала плечами. Затем робко мотнула головой. «Ну хорошо, Дэниэль скорчил такую зверскую рожу, что мое несчастное многострадальное сердце опять испуганно замерло, а потом зачастило вдвое от обыкновенного и вышел прочь. Наверное, напоследок он бы не устоял от искушения грохнуть дверью, но она и без того висела на одной петле, поэтому его уход вышел намного тише, чем можно было бы ожидать. Я во все глаза смотрела на Элдена, поэтому заметила, как его улыбка неуловимо поблекла, и уголки рта дернулись вниз в гримасе отвращения. Но почти сразу Элден опомнился и взял под контроль свои эмоции. «Очень впечатлительный господин», – доверительно сообщил он мне. «У твоего отца, Оливия, прекрасный друг. Так переживает за тебя и за честь твоей семьи». «Да уж», – хмуро обронила я, думая о своем. «А ведь в понедельник мне придется выйти на работу. Не подкараулит ли там меня Дэниэль, желая выяснить отношения один на один? Эх, как-то слишком много врагов у меня во дворце, а я еще мечтала о тихой, спокойной жизни. Как будто мало было Бреттани, жаждущей взять реванш за свое поражение в любовной схватке. Да и Шэрон мне наверняка еще много крови попьет. А теперь к числу неприятелей присоединился и Дэниэль. Воистину, хуже ревнивой женщины, обвиняющей тебя во всех своих бедах, может быть только мстительный, отвергнутый поклонник».